Звезды отечественного футбола. Его звали просто Пека. Петр Тимофеевич Дементьев, 1913-1997. Петр Дементьев – человек, без которого невозможно представить отечественный футбол. Один из немногих, кого все звали просто по имени. Пека, как его звали болельщики, был самым популярным футболистом СССР в 1930-е годы. О нем складывали легенды. Его манера игры завораживала и привлекала на трибуны десятки тысяч болельщиков. А после матчей провожал весь город. Шаровая молния, маленький виртуоз, игрок, делавший с мячом все, что угодно, ни на кого не похожий из футболистов своего времени и не нашедший преемников в будущем. В лице Петра Дементьева мы имели своего Пеле. Гений в нашем футболе был один — Дементьев Пека. Это лишь некоторые из его характеристик. Пека был в одном лице и волшебником, фантастическим и ослепительным, и клоуном, искренним и неподражаемым, и рыцарем футбола, дерзким и справедливым. Его влияние на наш футбол было невероятно сильным. Глядя на Петра Дементьева, рос, формировал свой талант Всеволод Бобров. В свою очередь, восхищаясь Бобровым, многое у него, а стало быть и у Пеки, перенял Эдуард Стрельцов. В следующем поколении игрока близкого к ним дарования, фигуры такого же масштаба, к сожалению, не найти. Публика безумствовала из-за Дементьева во всех городах страны. Как вспоминал знаменитый футболист московского «Динамо» Михаил Якушин, ставший затем одним из самых авторитетных наших тренеров, когда в Москву приезжала ленинградская «Динамо», за которой играл Пека Дементьев, то многие, даже очень далекие от спорта люди, метались по городу в поисках лишнего билетика, обзванивали всех знакомых, умоляя достать билетик на Пеку, словно речь шла о какой-то театральной знаменитости. Даже им было ведомо, что они увидят на поле ярчайший спектакль, так сказать, театр одного актера. Среди персональных поклонников Дементьева были такие знаменитости 30-х годов, как киноартисты Зоя Федорова и Петр Олейников, композитор Дмитрий Шостакович, писатель Лев Кассиль. Григорий Иванович Федотов, 1916-1957, нападающий. Когда пишут об этом футболисте, то чаще всего упоминают его бомбардирский талант, знаменитые удары с лета, которыми он идеально владел и забил много мячей. Но и знаменитый футболист и футбольный деятель Николай Старостин в своей книге «Звезды большого футбола» и авторитетный обозреватель Лев Филатов выделяли в игре Григория Федотова другое. Они отмечали, что он приносил публике подлинно эстетическое наслаждение. Будущий форвард родился в Подмосковье в крестьянской семье. Рано обратил на себя внимание в команде «Фабрики» и был приглашен в московский «Металлург». В этой команде он раскрыл свой талант. В 1937 году московский «Спартак» усилился им на матч со сборной Басконии, и Федотов забил гол коронным ударом из-за уха, внес вклад в победу над басками 6-2. Затем Григорий выступил за спартаковцев на рабочей олимпиаде в Антверпене, где впечатлил европейских журналистов и специалистов. В 1938 его призвали в армию. Федотов был сильнейшим нападающим до военной поры. Если бы не Великая Отечественная война, то он наверняка установил бы рекорд чемпионатов СССР по забитым мячам. С 1940 года играл с травмой, хроническим вывихом плеча. Выходил на поле, надев бандаж. В послевоенные годы он больше работал на партнеров по нападению в команде лейтенантов. Болельщики всех команд любили Федотова и очень были огорчены, когда после сезона 1949 он завершил карьеру. Имя Григория Федотова носил старый стадион ЦСКА. Гений прорыва. Всеволод Михайлович Бобров. 1922-1979. Нападающий. О Всеволоде Боброве написаны книги, сняты фильмы, ему посвящены стихи. Лучше всего к нему подходит короткое слово «гений». Не только «гений прорыва», как писал Евгений Евтушенко, также посвятивший Боброву строчки. «Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси». «Гений спорта вообще». Все без исключения мемуаристы вспоминают поразительную легкость, с которой удавались Боброву сложнейшие элементы техники футбола и хоккея. Ему идеально подходило его имя. Он владел всем. Создатель непревзойденной команды лейтенантов футбольного ЦДКА, знаменитый тренер Борис Аркадьев так характеризовал своего ученика. Совершенная человеческая конструкция, идеал двигательных навыков, чудо мышечной координации. Бобров мог стать звездой в любом виде спорта. Так он брал в руки ракетку и, играя в теннис впервые в жизни, не уступал мастерам. Но он прославился в двух самых популярных в России играх – футболе и хоккее. Принято считать, что Боброву реализовать свой дар полностью в футболе не позволили тяжелейшие травмы. Защитники буквально охотились за ним, безжалостно били по ногам. Одно серьезное повреждение следовало за другим, а спортивная медицина тогда была развита слабо. Но, как писал о Боброве классик спортивной журналистики Лев Филатов, ему на роду было написано играть мало. Дарованием его был прорыв, наверное, самое редкое и уж наверняка самое духзахватывающее футбольное деяние. Прорыва в Боброва ждали. Они не могли не состояться, иначе незачем было выходить на поле этому человеку, ленившемуся поспевать за всеми событиями. Он возникал перед воротами, как бог футбола, разгоряченный и разгневанный, не знающий удержу, и бил как-то бесшумно, тайно, легко, продолжая прорыв. Все это было как наваждение, как нечто, совершающееся вопреки всему общепринятому. Капитан без страха и упрека. Игорь Александрович Нетто, 1930-1999, полузащитник. Символ не только московского «Спартака», но и сборной СССР ее самого славного периода. Игорь Нетто был незаменимым полузащитником и в национальной команде, и в клубе. В тактической системе дубль В полузащитники, а их было всего два, много помогали игрокам обороны, участие в созидании было не главным. Нетто был организатором игры, умело подключался к атакам, хорошо играл головой. Образец человека чести в спорте, приверженца принципов честной игры. Легендарным стал случай на чемпионате мира 1962 года в матче со сборной Уругвая. Мяч после удара Игоря Численко влетел в ворота, судья засчитал гол. Соперники протестовали, пытаясь убедить арбитра, что мяч пролетел сквозь дыру в сетке с внешней стороны. Игорь Нетто на правах капитана сборной СССР согласился с уругвайцами и попросил судью отменить взятие ворот, что и было сделано. Такое благородство отличало его во всем. Лев Иванович Яшин, 1929-1990, вратарь. В 1986 году за заслуги в развитии олимпийского движения удостоен высшей награды Международного олимпийского комитета, Олимпийского ордена. В 1988 году за вклад в развитие футбола награжден орденом ФИФА за заслуги. Лев Иванович Яшин не только великий вратарь, он самый популярный футболист за пределами нашей страны за всю историю. Главным его качеством была надежность. Он обладал не только необходимыми для вратаря качествами, мгновенной реакцией, прыгучестью, хладнокровием, умением играть на выходах, выигрывать у нападающих дуэли при выходах один на один. Яшин прекрасно читал игру, безошибочно выбирал позицию в воротах, а также часто выходил далеко из ворот, предугадывая замыслы соперников. Он первым в футболе начал вводить мяч в игру не ногой, а руками, начиная контратаки. Лев Яшин был образцом спортивного мужества. После чемпионата мира 1962 года его объявили одним из виновников неудачного выступления сборной СССР. Он сумел выдержать несправедливые нападки болельщиков и заиграл еще сильнее, став героем в матче Кубка Европы против команд Италии и Швеции. В 1963 году его пригласили в сборную мира на матч со сборной Англии в честь столетия футбола, и советский голкипер отыграл великолепно. По итогам 1963 года Яшин занял первое место в голосовании журнала «Франс Футбол» и был удостоен приза «Золотой мяч». Он до сих пор остается единственным вратарем, который был признан лучшим футболистом года. Народ любил Льва Ивановича. Когда он потерял ногу в 1984 году, ему слали посылки со всей страны, как вспоминала его вдова Валентина Тимофеевна Яшина. С вратарем сборной СССР дружили звезды мирового футбола: Пеле, Франц Бекенбауэр, Эйсебио, Бобби Чарльтон. Эдуард Анатольевич Стрельцов, 1937-1990. Нападающий. Эдуард Стрельцов – один из немногих, о ком болельщики продолжают спорить до сих пор. Его жизнь в футболе была разорвана на две части. Как сложилась бы судьба Стрельцова, не будь семилетней разлуки с игрой, можно только гадать. Александр Нилин, писатель и друг Стрельцова, писал о нем: «Стрельцов стал одним единственным из них, кто всему вопреки матч свой выиграл. И не потому ли в моей стране, ни с какой больше не сравнимой по числу загубленных талантов, именно Эдуард любим миллионами людей, как никто из знаменитых футболистов?» В 1953 году, после матча юношеских команд «Торпедо» и «Фрезера», Стрельцова приглашают в знаменитую автозаводскую команду, а уже следующей весной, в 16 лет, он дебютирует в основном составе и быстро становится лидером, и вскоре его приглашают в сборную СССР. 26 июля 1955 года, в первой же игре за нее с командой Швеции, Стрельцов делает хет-трик. В 1956-м Эдуард Стрельцов и Валентин Иванов играют на Олимпиаде в Мельбурне. Тандем торпедовских форвардов и по сей день считается самым грозным в истории отечественного футбола. Стрельцов забил в матчах олимпийского турнира важные голы в ворота сборных Болгарии и ФРГ, а Иванов – индонезийской команде. Но на финал со сборной Югославии тренеры решили не ставить Стрельцова, а Валентин Иванов не мог играть из-за травмы. Советская команда победила. Золотые медали тогда вручали лишь тем, кто участвовал в финале. На теплоходе «Грузия» олимпийская делегация Советского Союза возвращалась домой. Никита Симонян, игравший в финале и получивший награду, пытался вручить ее Стрельцову. Вот как вспоминает этот эпизод Симонян. «Я был уверен, что Эдик, сыгравший 3 игры, даже 4, больше заслуживает золота, чем я, выступавший только в 1 матче. На корабле я не выдержал, подошел к Эдику и сказал, что думаю об этом, сказал: «Медаль твоя», и попросил ее принять как память об Олимпиаде. Он ответил, что ни за что не возьмет. «Не говори ерунды, ты заслуживаешь ее не меньше меня, и я не хочу ни о чем слушать». Прошло 2 дня, и я снова подошел к Стрельцову с тем же. Неловко мне было, и ничего не мог с собой поделать. Эдик рассердился. «Если ты еще раз подойдешь, я просто перестану с тобой разговаривать. Тебе 30, а мне 19, и у меня еще будут впереди Олимпиады, мне еще играть и играть». На Олимпиадах и на чемпионатах мира Стрельцову сыграть больше не пришлось, и титул олимпийского чемпиона остался у него единственным на международном уровне. Путь к славе центр-форварда, торпеда и сборной был прерван на самом крутом подъеме. В мае 1958 года его арестовали, а затем судили по обвинению в изнасиловании и приговорили к лишению свободы на 12 лет. После апелляции срок был сокращен до 8 лет. В начале 1963 года футболиста условно-досрочно освободили. Эдуард Стрельцов вновь вышел на поле в матчах чемпионата СССР в 1965 году. Вернувшись из заключения, он работал на ЗИЛе, играл за заводскую команду. Когда, наконец, Федерация футбола разрешила ему играть в высшей лиге, то многие сомневались, заиграет ли он так же, как раньше. Николай Петрович Старостин в книге «Звезды большого футбола», написанной еще в 1967 году, писал: «Эдуард Стрельцов вернулся в большой футбол через 7 лет. Вместо юноши перед зрителями предстал зрелый муж с пролысинами на висках. Джек Лондон утверждал, что поверженный чемпион в боксе не возвращается на трон. Эдуард, вопреки всем представлениям, быстро вернул себе титул лучшего нападающего страны». В первый же год возвращения Стрельцов становится чемпионом страны, заставляя всех удивляться своему преображению. Теперь он не только забивал сам, но и очень много играл на своих молодых партнеров. Сыграть на чемпионате мира в Англии в 1966 году Стрельцову вместе с Валентином Ивановым не пришлось, но осенью того же года его возвращают в сборную СССР 8 лет спустя, и он прекрасно играет с новыми форвардами, звездами, взошедшими за время его отсутствия: Игорем Численко, Анатолием Банишевским, Геннадием Еврюжихиным. В 1967 и 1968 Стрельцова признают лучшим футболистом страны. Свое кредо игрока он сформулировал так: «Высшее в футболе – коллективная игра. Но многие понимают это умом, а не сердцем. Не испытывают от такой игры настоящей радости. Хотелось бы пожелать каждому искать радость от футбола именно в хорошем пасе, который ты отдал вовремя товарищу. Пусть болельщики и не сразу поймут, в чем твоя заслуга. Ничего, еще привыкнут. Главное, чтобы сам ты привык ловить безошибочно ситуацию. Если у тебя 90% вероятности забить гол, а у партнера все 100, отдай ему, не медли и не жалей». Федор Федорович Черенков, 1959-2014, полузащитник. Федор Черенков получил неофициальное, но почетное звание «Народный футболист СССР». Не сыгравший на чемпионатах мира и Европы, он был самым любимым не только у болельщиков «Спартака». Даже звание «заслуженный мастер спорта», которое в позднем СССР присваивали в футболе за конкретные результаты, победы в Еврокубках, призовые места на крупных международных турнирах, Федору присвоили по совокупности заслуг, как это делали в 1930-1950-е годы. Тем, кто видел игру Черенкова, можно только завидовать. Федор всегда играл с моцартианской легкостью, вдохновенно, изящно, артистично. Его голы восхищали публику. Он умел забивать их так, что их хотелось пересматривать снова и снова. Не меньшее удовольствие зрителям доставляли передачи Черенкова, которые он исполнял, всегда удивляя соперников. Остается жалеть, что олимпийская сборная СССР по решению руководства страны не выступила на играх 1984. В Лос-Анджелесе у команды с Федором Черенковым во главе были хорошие шансы на победу. В сборной СССР, когда ее возглавлял Валерий Лобановский, спартаковский виртуоз в свою силу отыграл только один сезон 1983 года, когда забил голы-шедевры в ворота сборных Франции и Португалии. В дальнейшем он участвовал в отборочных матчах, в товарищеских, но не сыграл ни на одном крупном турнире. Андрей Сергеевич Аршавин родился в 1981 году. Полузащитник. Андрей Аршавин – футболист, который никого не оставлял равнодушным. Одних он приводил в восторг голами и результативными передачами, а у других вызывал негодование своей фразой «Ваши ожидания – ваши проблемы». И неважно, что сказал ее игрок в 2012 году обнаглевшему депутату и что его подвела вежливость, обратился бы на «ты» к народному избраннику, и миллионы болельщиков не приняли бы эти слова на свой счет. Фирменный жест Андрея, который он показывает после забитых мячей, прижимает к губам палец, красноречив. Его мастерство действительно заставляло умолкнуть злопыхателей. Аршавин обратил на себя внимание уже в детских командах школы «Смена», директор которой Дмитрий Бесов предсказывал ему большое будущее. Но в «Зените» у авторитетного тренера Юрия Морозова ему пришлось нелегко. Наставник был строг настолько, что у Аршавина появилась мысль перейти в мини-футбол, футзал. К счастью, Морозов и талантливый юноша нашли общий язык, и в 2001 году петербургская команда выиграла первые за 17 лет медали, а одним из главных героев сезона стал Аршавин. Он был силен дриблингом, мог обвести полкоманды соперников, заставляя болельщиков взрываться от восторга. Для атакующего полузащитника он много забивал, а голевые передачи раздавал в рекордных количествах. Несмотря на яркую игру за клуб, Аршавин не выступил на ЧМ-2002 и Евро-2004. В сборной его звездный час пришел на чемпионате Старого Света в 2008. К тому моменту Андрей уже выиграл с «Зенитом» почти все, что можно. Золотые медали, Суперкубок России и Кубок УЕФА. На Евро он пропустил из-за дисквалификации первые два матча, но блеснул в четвертьфинале против сборной Нидерландов, забив мяч и отдав голевой пас. Продолжение карьеры в европейском топ-клубе после триумфального сезона 2008 было неизбежным. Аршавин мечтал о Барселоне, но, трезво оценив свои перспективы в этой команде при Месси, отправился в лондонский Арсенал и быстро заставил умолкнуть скептиков, прочивших ему провал в чемпионате Англии. Аршавин, бесспорно, самый известный из футболистов России постсоветского периода.